Глава 19, в которой любовь побеждает все. «Что ты здесь делаешь?» — изумилась я. «Я думала, что ты на балу, а ко мне в постель пытается пробраться Толли Гулливер». Конечно, я поступила не очень тактично, увидев в своей постели мужа, а не коварного соблазнителя. Но вы-то уже знаете, что у меня настоящий талант говорить неподходящие вещи в неподходящее время. Нейл изобразил удивление. Он откинулся назад, заложив за голову руки, и выглядел так, словно был невероятно доволен собой. — Так ты ждала капитана Гулливера? — Это совсем не то, что ты думаешь! — поспешно выпалила я. — Наверное, так оправдываются все неверные жены. — Я думаю, — сказал мой муж, — что ты не очень-то жаждала видеть его в своей постели. Он покосился на прикроватный столик, куда от греха подальше положил нож, и вкрадчиво добавил. «Если, конечно, ты не питаешь склонности к опасным играм со своими любовниками». Я вспыхнула. «Разве тебя это волнует? Ты бросил меня на 2 долгих месяца». «И теперь все мужчины Эдинбурга добиваются твоего внимания», — закончил Нейл. Он вдруг перекатился и подмял меня под себя. «О, меня это очень волнует, Катриона!» — отрывисто проговорил он. Его глаза почти почернели от страсти. «Меня очень волнуют слухи о том, что моя женушка ведет себя как соломенная вдова и флиртует. И не только флиртует, с Толли Гулливером!» «Благодари своих тетушек за эти сплетни!» — гневно парировала я. «Мне не нравилось, что он подмял меня под себя. Так я лишалась свободы действий. Конечно, в определенном смысле лежать под ним было очень приятно. И все же я злилась. Это они распространяют клевету. Они перехватывали твои письма ко мне. Они хотели опорочить меня, собрались чем-то одурманить и положить ко мне в постель капитана Гулливера. Я все больше распалялась. И теперь у тебя хватило дерзости явиться сюда и обвинять во всем меня. Я осмотрелась вокруг, пораженная внезапной мыслью. — Кстати, а где капитан Гулливер? — Я задержал его. Не без удовлетворения ответил Нейл. — Мы с ним кое о чем побеседовали. Он замолчал. — Нет, это звучит слишком мягко. Я приставил к его горлу кортик и спросил, каковы его намерения относительно моей жены. Как видишь, слухи дошли до меня. Конечно, дошли. Твои тетушки хорошо постарались. Я вздохнула. Полагаю, капитан Гулливер все отрицал? Нет, сказал Нейл. Он заливался, как соловей. Он признался, что ты пригласила его сегодня на тайное свидание. Уверял, что ты писала ему любовные письма и всячески поощряла его. Что? «Вот ведь лживый, подлый, коварный мерзавец!» — гневно воскликнула я. Я попыталась сесть, но Нейл толкнул меня назад, на подушке, и прижался ко мне еще сильнее. Хотя из-за угрожавшей мне опасности под ночной сорочкой на мне была вся моя одежда, я чувствовала себя такой же беззащитной, как если бы была обнажена. Он показал мне письма. Тихо проговорил он. Я онемела от удивления. «Нейл!» Я была в отчаянии. «Все это было подстроено, чтобы опорочить меня. Спроси у прислуги, если не веришь мне. Они прячутся в шкафу, готовые прийти мне на помощь. Зелье, которым твоя тетка пыталась опоить меня, сейчас у Джесси. Мы с моей горничной подслушали разговор теток и узнали об их коварных планах. И Рамзи может рассказать тебе о том, что случилось со всеми твоими письмами и почему я не получила ни одного из них. Клянусь, я никогда не писала капитану Гулливеру и не поощряла его никакими иными способами». Я смолкла, когда Нейл улыбнулся мне своей удивительной улыбкой. Я поняла, что оправдание излишне. «Я знаю, что ты не писала этих писем, Кэт». Успокоил он меня. Они были написаны с огромным количеством грамматических и синтаксических ошибок. Дочь школьного учителя не может так писать, если, конечно, английский не был предметом, который тебе не давался. Я возрилась на него. Неужели леди Страсконан, ослепленная гордостью и высокомерием, допустила промашку и не написала письма сама? Может, она сочла, что писание писем ниже ее достоинства, и поручила задание горничной? Я считала ее слишком умной и осторожной. Но ведь еще одну ошибку она совершила сегодня вечером. Она не лично напоила меня снотворным, а передала зелье Джесси. Позже она приходила меня проведать, и я притворилась спящей. А отвар, который служил уликой против нее, мы успели припрятать в надежном месте. «Нейл», — начала я снова, — во мне затеплилась надежда. «Тетушки вели себя очень убедительно», — продолжил Нейл. «Им даже удалось посеять в моей душе зерно сомнения. Но они не могли предусмотреть того, что на балу я увижу твою кузину Элен. Она сообщила, как вы с ней сегодня замечательно провели день. Я удивился, ведь леди Страсконан уверяла меня, что ты уехала кататься с Гулливером». Он посмотрел на меня, и в его взгляде было нечто такое, что заставило мое сердце перевернуться. «Но я и так ни за что бы не поверил теткам, Кэт, несмотря на доказательства. Мое сердце не поверило бы. Ты слишком благородна, чтобы обманывать меня. Ты скорее пришла бы и сказала мне в лицо, что больше не желаешь быть моей женой, чем предала меня». «Нейл», — в третий раз начала я, — меня переполняли чувства. Оказывается, он очень хорошо успел меня узнать. Он продолжал доверять мне даже тогда, когда все старались убедить его в том, что я ему изменяю. Внезапно на лестнице послышались шаги. Нейл предостерегающе сжал мою руку, и я замолчала. Он слегка подвинулся, крепче обняв меня. «Кажется, они пригласили сюда все семейство», — прошептала я Нейлу на ухо. «И пол Эдинбурга в придачу», — мрачно добавил Нейл. «Они хотят, чтобы все стали свидетелями твоего позора». «Но ведь тебя привела сюда Маки», — вдруг вспомнила я. «Я слышала. Она, конечно, скажет им, что ты, а не капитан Гулливер». «Она недавно здесь служит», — пояснил Нейл. «Я никогда прежде ее не видел. Я пришел в назначенное время и сказал ей, что я Гулливер. У нее не было причин мне не верить». На большее времени не хватило. Кто-то уже поворачивал ручку двери. Среди общего шума я расслышала властный шепот леди Мэтвин. «Но где же Синклар, Эмили? Он должен быть здесь!» Леди Страсконан нетерпеливо осадила ее. И я почувствовала, как Нейл трясется от беззвучного смеха. Комната внезапно наполнилась шумом и светом. Я подняла голову с подушек, притворно изумленная и смущенная, будто бы протирая глаза ото сна. «Леди Страсконан! Господи, что стряслось?» За спиной леди Страсконан леди Мэтвин зловеще ухмылялась, как горгулья, увидев, что я в постели не одна. Даже сам граф Страсконан, неужели он тоже участвовал в заговоре, нетерпеливо пыхтел и бормотал сзади, живо интересуясь происходящим. Маки стояла в стороне с невинным видом, как будто она ни при чем. Чуть поодаль, мстительно улыбаясь, стояла мисс Энн Мэтвин. Джесси и Ангус вывалились из шкафа, присоединившись ко всеобщему столпотворению. Я увидела и подруг леди Страсконан, злобных сплетниц. «Моя дорогая Катриона», — торжественно заговорила леди Страсконан, по-прежнему приторным голосом. Но ее взгляд был прикован к очертаниям мужского тела на моей постели. «Мы пришли посмотреть, оправилась ли ты от своего недомогания, но мы не ожидали увидеть так много». Движением фокусника она сдернула с кровати одеяло. Кто-то взвизгнул. Эдинбургские сплетницы увидели Нейла во всей красе. По-моему, парочка особенно впечатлительных немедленно повалились в обморок. Остальные впоследствии многие годы с удовольствием судачили о его статях. «Моя дорогая леди Страсконан», — в растяжку произнес Нейл, не особенно спеша прикрыть свою наготу. «Вы всегда питали огромный интерес к делам моей семьи. Я бы даже сказал, нездоровый интерес. Но сейчас я предлагаю вам и вашим приспешникам...» Он окинул всех находящихся в комнате полным пренебрежения взглядом. «Удалиться, чтобы я мог спокойно заняться с женой любовью». Через 10 секунд комната совершенно опустела. «И ты не собираешься разобраться с ними?» — осведомилась я, когда последние сплетницы, дрожа, покинули комнату. «Не сейчас», — бросил Нейл. «Позже». Он снял с меня мою сорочку и отбросил ее. «Боже мой, так ты одета?» «Ну, разумеется», — сказала я. «Ты думал, я позволю себе рисковать и лежать обнаженной в постели с другим мужчиной?» Нейл рассмеялся. «Ты, оказывается, все предусмотрела, Кэт. Леди Страсконан и не догадывалась, с кем собирается скрестить шпаги». Он взял нож. «Лежи тихо. Я разрежу на тебе шнуровку». «Нейл, нам нужно поговорить», — начала я, но Нейл покачал головой и притянул меня к себе. «Не сейчас», — прошептал он, приникая ко мне губами. «Позже». Мы действительно поговорили позже, через неделю, когда прогуливались вдвоем по парку в Гленклэр. Впрочем, разговоров хватало и раньше. Перед тем, как мы уехали из Эдинбурга, Нейл крупно поссорился с лордом Страсконаном, что привело к окончательному разрыву между ними. Лорд Страсконан не переписал завещание и не лишил Нейла наследства, но прекратил давать деньги на его содержание. Нам предстояло жить на жалование Нейла, которое он получал за службу во флоте, и на доходы от Гленклэр, если удастся наладить хозяйство. Но мы были счастливы. Мы были бесконечно, безгранично счастливы, потому что наконец-то оказались вдвоем. Нейл собирался взять меня с собой в Лохинвир, когда ему надо будет туда вернуться. Все было прекрасно. Кроме того, что Нейл так и не сказал, что любит меня. Но я забегаю вперед. Естественно, леди Страсконан и леди Мэтвин отрицали заговор против меня. Снотворное случайно попало среди бесконечных беспорядки наставленных бутылочек и склянок в серванте леди Страсконан. Слова, подслушанные мною и Джесси, мы, оказывается, неправильно поняли. Толли Гулливера списали со счетов, как обезумевшего от любви болвана. Явление леди Страсконан в мою спальню в сопровождении половины Эдинбурга, худшей половины, было представлено как трогательная забота о моем здоровье. Пропавшие письма, которые, как рассказал мне Рамзи, каждый день аккуратно доставлялись леди Страсконан вместе со всеми остальными, бесследно исчезли. Когда я узнала, что посланный мне Нейлом в качестве рождественского подарка серебристый плащ с малиновым подбоем отдали бедным, я едва не побежала в трущобы Эдинбурга, чтобы его вернуть. «Зачем они все это устроили?» — спросила я Нейла. «Неужели я показалась им настолько невзрачной?» Нейл рассмеялся. «Дело не в этом. Просто ты не Энн Мэтвин». «Объясни, пожалуйста», — попросила я. «Я совсем позабыл», — сказал Нейл, «что наш с ней общий дедушка завещал семье крупную сумму денег, но только в случае, если мы поженимся». Я вспомнила, как Элен рассказывала. Все были уверены, что Нейл непременно женится на своей кузине. Неудивительно, что наш с ним брак устроил в семействе такой переполох. Все решили как можно скорее избавиться от меня. Значит, родственники во что бы то ни стало хотели женить тебя на Энн Мэтвин? — спросила я, стараясь подавить раздражение и ревность. — Ну да, — ответил Нейл. И чем больше они на этом настаивали, тем меньше мне хотелось на ней жениться. Он вздохнул. Не хочу показаться невежей, но признаюсь, я никогда и не хотел на ней жениться. Она холодна, как снежная ночь в горах, и еще менее привлекательна. Я с трудом подавила смешок. Бедная мисс Мэтвин, по-моему, она очень хотела выйти за тебя. Она хотела получить деньги. — жестко сказал Нейл. — Все они хотели. И дядюшка, и его коварная женушка, и моя тетка, и ее дочь. — Что ж, еще не все потеряно, — шутку рассуждала я. — Если со мной произойдет несчастный случай, или если ты больше не захочешь быть моим мужем... — Не выдумывай, — оборвал Нейл. — Я не отпущу тебя. Он взял мою руку, свою, теплую и сильную, и мы пошли вдоль озера. Наперерез нам пробежал павлин, оглашая окрестности своими немелодичными воплями. «Тебя деньги определенно не интересуют», — заметила я. «Иначе ты бы на мне не женился». Он посмотрел на меня так, что меня бросило в жар. «Да», — медленно сказал он. «Деньги меня не интересуют. Меня интересуешь ты». Под ногами скрипел свежий снег. «Почему ты не интересуешься?» Вдруг спросил Нейл, взглянув на меня, о чем я писал тебе в своих письмах. Я вспомнила, как леди Страсконан говорила, что Нейл любит меня. Мне очень хотелось верить в это. Мне безумно хотелось верить, что он любит меня так же сильно, как я его. Но он никогда не признавался мне в любви. Никогда мы занимались любовью в нашу первую брачную ночь. Никогда мы вновь воссоединились в Эдинбурге. Не даже здесь и сейчас, на свежем и холодном горном воздухе. «Отчего же?» — ответила я. Сердце забилось гулко, как барабан. «Да», — призналась я, — «конечно, мне хотелось бы знать». Он отпустил мою руку и чуть отошел от меня, словно с опаской. Он нахмурился, расправил плечи. Его поза напомнила мне об отчужденности, которая на время возникла между нами на острове Таренсей. Тогда я думала, была уверена, что он не любит меня и не хочет моей ответной любви. «Я был дураком», — сказал Нейл, — «и я не заслуживаю тебя». На какое-то ужасное мгновение мне показалось, что сейчас все мои страхи подтвердятся. Он скажет, что не может любить меня, что я слишком хороша для него, что он изменял мне с Селест Макинтош или с ей подобными, что он никогда не сможет быть верен мне, потому что я не в его вкусе, что он никогда не сможет чувствовать по отношению ко мне то же, что я испытываю по отношению к нему. Судорога сковала мне горло и перехватила дыхание. Но затем я подняла голову и увидела в его глазах новое чувство, делавшее его очень ранимым. Он даже как будто состарился. «Когда Баклан потерпел крушение, и я подумал, что ты погибнешь», — сказал Нейл дрожащим голосом. «Я понял, что люблю тебя, Катриона. Но признаться в этом я не мог даже самому себе. Я никогда раньше не чувствовал ничего подобного». Он передернул плечами, как будто эмоциональный груз все еще давил на него. «Я не искушен в любви», — резко добавил он. «Мне было неведомо, как можно кого-то любить. У меня никогда не было подобного опыта». Он смущенно посмотрел на меня. Первое время я молчала, Я вспомнила о том, что он мне рассказывал долгими вечерами на Тарансей о своем детстве, лишенном любви, и не могла вымолвить ни слова. Я вдруг представил, что потеряю тебя, и так испугался, что просто не мог с собой совладать, — продолжил Нейл. Я решил затаиться и скрыть от тебя свои чувства. Надеялся, что тогда мне полегчает. Я поступал так с женщинами и раньше. Он поморщился. Наверное, неправильно признаваться тебе в таких низменных чувствах. Боюсь, они обесценят все, что есть между нами. «Не думай об этом», — заявила я, нетерпеливая, как обычно. «Забудь. Надежда стремительно разрасталась во мне. Я никогда не умела долго сдерживаться». Но Нейл, раскрывшись, не спешил. «Женщины всегда чего-то хотели от меня», — с горечью сказал он. «А мне не хотелось давать им того, что они добивались. Я думал, что смогу обойтись так же и с тобой». Он не отводил от меня взгляда. «Но я не смог. Когда мы разговаривали каждый вечер в домике у очага, я изнывал от желания заняться с тобой любовью. И тебе это известно». Но мне хотелось не только заниматься с тобой любовью, а еще и любить тебя. Чем ближе мы становились друг к другу, тем труднее мне было скрывать свои чувства. Я уверял себя, что испытываю по отношению к тебе лишь плотское желание. Когда же возникла необходимость жениться на тебе, чтобы спасти твою репутацию, я сказал себе и всем остальным, что я иду на такой шаг только из соображений чести. Я был глуп, жесток и высокомерен в стремлении защитить себя. Я не перебивала его. Я достаточно перестрадала из-за своей любви к нему, и было бы, по-моему, справедливо, если бы и он немножко пострадал, прежде чем я открою ему свои чувства. Потом мы поженились. И, наконец, занялись с тобой любовью. Голос Нейла звучал уверенно. Я получил все, о чем втайне мечтал, и даже больше. Преграды, возведенные в моем сердце, рухнули. И я понял, что больше никогда не смогу держать тебя на расстоянии и притворяться холодным. И все же я еще не был до конца готов любить и обрадовался возможности уехать. «Ты ведь тогда все заметила, да?» Он застенчиво улыбнулся. «Ты увидела по моему лицу, что я рад уехать, и подумала, что мне нет до тебя дела. А все было наоборот. Я полюбил тебя всей душой, просто по молодости лет не готов был в том признаться. Он привлек меня к себе. Но теперь я готов, Катриона. Я люблю тебя всем сердцем». И если ты тоже любишь меня...» Я встала на цыпочки и прервала поток его слов поцелуем. Надо было, конечно, заставить его повторять свои признания еще и еще, но я человек великодушный и больше не могла видеть его несчастное лицо. Кроме того, мне хотелось поцеловать его и чтобы он поцеловал меня в ответ, что он и сделал с неугасимым пылом. «Я люблю тебя», — прошептала я. «Люблю уже давно, хотя раньше была уверена, что ты не хочешь моей любви». Он взял меня за руку, и мы побежали к дому. Он поднял меня на руки, перенес через порог и не отпустил до того момента, пока мы не поднялись на верхний этаж и не оказались в комнатке, где я жила, когда приехала в Гленклэр. Уложив меня на кровать, он лег рядом. Жалобно заскрипели пружины. «Осторожнее!» — предупредила я, когда он начал расстегивать на мне платье. «Не думаю, что эта кровать может выдержать такую нагрузку». «Постараюсь быть осторожным», — обещал он. Его пальцы дрожали, и дыхание замерло в его горле, когда я потянулась, чтобы снова поцеловать его. А затем... Мы начали срывать друг с друга одежду. Вскоре между нами не осталось никаких преград. Он зарылся лицом в мои волосы, и называл меня своей любимой, и снова повторял, что любит меня. Он овладел мной несколько раз подряд, и, как я и предрекала, старая деревянная кровать не выдержала его пыла. Позже, когда мы оба очутились на полу среди обломков деревянного каркаса, я сказала: «Наверное, я смогу жить здесь, когда тебе придется выходить в плавание». Я приподнялась на локте и положила свободную руку Нейла на грудь. «А ты мог бы навещать меня, как если бы я была твоей любовницей? Ведь именно это ты мне предлагал едва ли не при первой встрече». Он засмеялся и переплел свои пальцы с моими. «Я захотел тебя с первого же момента, как увидел». Его глаза горели. «Но теперь, Катриона, я хочу видеть тебя и женой, и любовницей, и любимой. И я хочу, чтобы ты была со мной везде, куда бы я ни отправился». Дабы показать, что я согласна, я поцеловала его. Я положила голову ему на плечо. Он играл с прядями моих волос, щекотавших ему грудь. «Я все поняла», — сказала я, бросая на него лукавый взгляд. «Ты хотел жениться на мне, чтобы прибрать к рукам Глен Клэр, потому что ты знал, что он может приносить неплохой доход, если привести его в порядок». Он развернул меня к себе и крепче обнял. «Я восстановлю Глен Клэр, потому что люблю тебя и его». Он обхватил мое лицо руками, готовясь поцеловать. «И как бы далеко ни забросила нас судьба», — поклялся он, «Глен Клэр навсегда останется нашим домом и домом наших детей и внуков». Так оно и получилось.